Коля Балаев был уже на озере. Нас было двое с Володей Курбатовым, и перед нами стояла редкая по сложности задача – из хаоса климатических факторов выловить погожий день. Причем этот погожий день должен совпасть с погодой за 300 километров в горах у озера Эль-Гыгытгын. Именно в этот день убедить массу людей, от которых зависит отправить спецрейс, отправить его. Организовав рейс, самим улететь, ибо спецрейсы пустыми не гоняют. Нас двое с 150 килограммами груза, а самолет Ан-2 для диких площадок более 800 килограммов не берет. Дело осложнялось еще тем, что после одной катастрофы летать на озеро разрешили временно только Николаю Каринову, очень опытному летчику. Самолеты Ан-2, в том числе и с нашим пилотом, шли на расхват. На прииски возвращался отпускной люд. На десятках точек не хватало солярки, бензина, досок, цемента, кислородных баллонов. Вступал в строй ртутный комбинат за 400 километров. И единственная связь с тем комбинатом держалась опять-таки на Ан-2. В отделе снабжения рычащими львами сидели снабженцы и хватали с боем первый подвернувшийся борт. В крохотной комнатушке ожидания томилось начальство с грозными бумагами. Дневная сан-норма полетов пилотом Ан-2 была повышена до 10 часов. А над всем этим, наплевав на все, бушевала чукотская июльская непогода. О северных аэродромах можно писать эпопеи. В годы войны и революции такими местами были вокзалы. Сейчас ими стали аэродромы. Невероятные биографии курили на крыльце, бродили по шлаковым дорожкам и маялись в креслах. Невероятные рассказы о чудовищных событиях запросто висели в воздухе. Немыслимые личности мирно били козла на обшарпанных чемоданах. Как всегда, на всех северных аэродромах здесь было много детей. И они оставались детьми среди гула прогревающихся моторов, суеты автобусов и грузовиков. Большинство было одето почему-то в красный цвет, возможно, из очередных чудес снабжения. Но на севере красный цвет приятен для глаза. По шлаковым дорожкам аэропорта лихо носился красный автомобиль. Он мчался по лужам, выписывал повороты, давал задний ход. Педали автомобиля крутил пацан лет 4. У него были замашки всамделишнего лихача, шоферская кепка с козырьком и темные очки. Пожалуй, он был на всем аэродромном скопище летящего люда самым неунывающим человеком. А самым спокойным существом, несомненно, был аэропортовский кот. Этот громадный зверь философски смотрел на суетную толпу пассажиров и брезгливо пресекал всякую попытку общения. Какая-то тетя при мне пробовала обратиться к коту с сюсюканьем. С минуту кот молча, подняв вопросительно хвост, смотрел на тетю. Потом нервно дернул кончиком хвоста и отошел. Тем не менее, он сразу выделил из толпы Володю Курбатова. Дело в том, что месяц назад, когда Николай Балаев с кошкой Хрюпой, взятой им для домашнего уюта, улетал на озеро, у этого Васьки был с Хрюпой короткий, но бурный роман. Сейчас этот прелюбодей-философ терся о Володины сапоги и просительно мяукал. Наверное, передавал Хрюпе привет. К середине июля установились погожие дни. Идея отправки легкого самолета на озеро уже созрела в авиационных недрах. Мы не давали ей засохнуть.